Существует ли нормальная либидо? Каждому из нас от природы дан определенный сексуальный темперамент. Кому-то достаточно 2 раз в месяц, а кто-то не прочь и 3 раза в день. Мы все время сравниваем себя с окружающими. Это касается и сексуальной жизни. Так ли часто, как мы, другие люди хотят секса? Так ли часто они им занимаются? Какой уровень либидо делает тебя холодным, а какой озабоченным? Как и во всех вопросах нормы, тут мы упираемся в двойственность способов оценки. Существует статистическая норма. Я хочу секса примерно так же часто, как большинство людей моего пола и возрастной группы. И функциональная. Я хочу секса достаточно часто, чтобы он был важной составляющей моей жизни, но он не отвлекает меня от самореализации, дружбы и других полезных вещей. Статистическая норма проще и понятнее, но функциональная отражает самое важное – насколько вам с собой удобно. Для начала сухие цифры. Компания Durex, тут стоит отметить, что у производителя презервативов явно был свой интерес, поэтому к данным стоит относиться соответственно. Так вот, компания Durex провела крупный международный опрос. В нем приняло участие 26 тысяч человек. В результате опроса выяснилось, что в 2008 году россияне в среднем занимались сексом 143 раза в год, то есть почти 3 раза в неделю. Неплохо, правда? Мы оказались на 3-м месте после бразильцев и греков. Для сравнения, американцы занимались сексом только 85 раз в год. Правда, пользы от этой информации не так уж много. Для кого-то этот конкретный год мог оказаться неудачным или, наоборот, очень удачным. А усредненные показатели ничего не говорят о разбросе вариантов. Определять универсальную норму потребности в сексе не берется никто. Даже так называемое гипоактивное расстройство сексуального влечения, о котором мы еще поговорим, оказалось в психиатрических справочниках потому, что некоторые люди испытывали дискомфорт из-за нежелания заниматься любовью. Если бы все эти граждане сказали: «Отлично, это дает мне кучу свободного времени на чтение, спорт и другие приятные вещи, а еще не надо париться предохранением, как же мне повезло», а именно так и делают некоторые асексуалы, никто не смог бы приписать им патологическое состояние, потому что, как любят говорить психиатры, нет жалоб, нет диагноза. Так что все упирается в субъективную оценку качества жизни, которая отчасти связана с тем, насколько ваш темперамент совпадает с темпераментом партнера или партнеров. Бывает ведь так, что у очень близких по духу и идеально подходящих друг другу во всем остальном людей гормоны бушуют с разной мощностью. И еще с принятыми в обществе представлениями о нормальной сексуальности. Тут самое время вспомнить знаменитую фразу доктора Хауса: «Все лгут». И о сексе лгут очень много. Друзьям, партнерам и даже ученым во время социологических опросов. Например, колумнист «Нью-Йорк Таймс», экономист Сет Стивенс Давидовец не поленился и сопоставил данные крупного американского исследования General Social Survey о частоте секса и использовании презервативов. По ответам мужчин оказалось, что гетеросексуальные американцы старше 18 за год использовали более 1,5 миллиардов презервативов. Гетеросексуальные женщины той же возрастной группы за тот же период использовали чуть более 1 миллиард презервативов. Кто же говорил правду? А никто. Согласно экономической статистике, в США продается не больше 600 миллионов презервативов в год. Поэтому пытаться определять нормальность своего темперамента, сравнивая себя с другими людьми, идея заведомо провальная. Куда важнее следить за тем, комфортно ли вам с собственным либидо и не происходит ли с ним резких непонятных изменений. А ведь эта штука хрупкая и капризная. И даже в рамках одного организма может сильно колебаться в зависимости от следующих факторов. Баланс гормонов и нейромедиаторов. Мы привыкли связывать влечение с химией. И действительно, критическую роль в этом механизме играет баланс нейромедиаторов. В первую очередь, дофамина, на котором работает наша система вознаграждения. Мы уже рассказывали, что этот нейромедиатор отвечает за настойчивое стремление к чему-либо. Уровень дофамина можно повышать за счет новых ярких стимулов. Также на дофаминовый обмен влияют психостимуляторы, в первую очередь амфетамины, риталин и кокаин. Еще с либидо напрямую связаны тестостерон, эстроген и окситоцин, а косвенно – прогестерон и серотонин. Колебания сексуального темперамента могут быть симптомом психического расстройства. Например, в гипоманиакальной или маниакальной фазе биполярного аффективного расстройства интерес к сексу растет, а при тревожных расстройствах и депрессии снижается. Загвоздка в том, что антидепрессанты новейшего поколения, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, тоже часто приводят к снижению либидо. Тестостерон как-то связан со стремлением к разнообразию партнеров. У полигамных мужчин и женщин уровень этого гормона выше, чем у моногамных. Слабая либидо может быть связана и с проблемами с щитовидной железой. Недостаток тиреоидных гормонов приводит как к депрессии, так и к снижению интереса к сексу. Женский цикл. У женщин желание связано с менструальным циклом. За несколько дней до овуляции начинает все больше хотеться секса, а пик любвеобильности приходится на пару дней до или после выхода яйцеклетки. Интересно, что эта закономерность связана с повышением уровня не только эстрогена, но и, по некоторым данным, тестостерона, который принято считать мужским гормоном. А вот во вторую половину цикла эстрогена и тестостерона становится меньше и начинает расти уровень прогестерона, что понижает шансы женщины получить оргазм. Вредные привычки. Принято считать, что алкоголь повышает либидо. Почти каждый из нас сталкивался с этим явлением в баре или на корпоративе. Не случайно появились шутки про пивные очки, сквозь которые все вокруг начинают выглядеть привлекательно. Но если отбросить житейский опыт, который с точки зрения науки ничего не доказывает, данные на эту тему весьма противоречивы. Есть исследования, подтверждающие, что алкоголь понижает уровень тестостерона и у женщин, и у мужчин, что должно негативно сказываться на влечении. А есть исследования, говорящие об обратном. Пока сексологи сходятся на том, что бокал вина на свидании не повредит. Но регулярно использовать алкоголь в качестве афродизиака не рекомендуется. Что касается курения, никотин ухудшает состояние сосудов и при длительном употреблении может способствовать эректильной дисфункции и снижению чувствительности клитора. Но о его влиянии на либидо и психологическое возбуждение известно гораздо меньше. Небольшое исследование, проведенное учеными из Техасского университета в Остине, показало, что субъективное психологическое возбуждение при просмотре эротических фильмов под действием никотина снизилось почти на четверть. Еще одна вредная привычка, убивающая желание – недосып. Недостаток сна приводит к снижению уровня тестостерона. Спорт. Умеренные занятия спортом повышают сексуальное желание, но если с этим переборщить, могут возникнуть проблемы. При больших физических нагрузках повышается уровень гормона кортизола. Базовая задача кортизола – в случае стресса настраивать обмен веществ так, чтобы сохранять энергетические ресурсы организма. При продолжительном повышенном уровне кортизола организм перестает реагировать на тестостерон, и у человека снижается интерес к сексу. Возраст. У мужчин пик темперамента приходится на подростковые годы. У женщин на 30+. Этот всем известный факт, в отличие от многих других всем известных фактов, в целом подтверждается наукой, хотя не все мужчины и женщины вписываются в такой график активности. Подробнее об этом мы расскажем в главе про секс и возраст. Наличие психологических проблем. К снижению влечения могут привести депрессия, а также прием некоторых антидепрессантов, тревожность, повышенный стресс, при котором опять же растет уровень кортизола, низкая самооценка, дисморфофобические расстройства, неприятие собственной внешности, трудности в отношении с партнером. Там много нюансов. Баланс власти, уровень доверия и уважения, подавленная агрессия, наличие прошлых обид, эмоциональная близость и, конечно, сексуальная привлекательность и техника партнера. Плюс психологические травмы на сексуальной почве, опыт насилия или домогательств. Афродизиаки. Буквально в прошлом году ученые из Калифорнии опубликовали результаты обзора исследований самых популярных природных афродизиаков. Выяснилось, что шоколад и устрицы, несмотря на свои отменные вкусовые качества, на либидо не влияют. Гинго билоба, любимый китайцами, в одном из экспериментов показал улучшение у тех, чью либидо упало из-за антидепрессантов. Но дальнейшие исследования это не подтвердило. Женьшень оказался полезен для женщин в период менопаузы. Подтвердился также эффект перуанского корнеплода маки, который и стимулирует сексуальное желание и борется с эректильной дисфункцией. Забавный факт. В конце XIX века физиолог Джон Харви Келлок призывал всех к целибату и считал, что простая и здоровая пища снижает либидо. Вместе с братом Уиллом он основал компанию по производству кукурузных хлопьев. Сегодня хлопья под брендом Келлога продаются по всему миру, но к демографическому кризису из-за повального отказа от секса они, к счастью, так и не привели.